16. Опять заворчали, завыли собаки, послышался шелест полозьев, приехали новые гости. В шатер пролезли трое молодцов со стойбища от Туви, и, лежа на брюхе, ноги снаружи, голова внутри, как водится у чукач, с суровыми лицами, стали в свою очередь спрашивать. «Опять эти речные собаки?» — спросил Атыкай, старший сын Атуви, борец и бегун. «Речные шаманы!» — поправил Кунавин слабым голосом. Его даже тошнило от усталости, от ужина, от страха. «Мы с ружьями!» — объявил Атыкай вызывающим тоном. «Они тоже с ружьями!» — сухо отозвался Тнеськан. «Отдайте их нам», — сказал Атыкай, обращаясь к хозяину. «К начальнику лучше повезу», — возразил Тнеськан. «Ясачный начальник, большой человек». «Ясачный начальник» означает по-чукотски «исправник». Из этих слов уразумел Паллади Кунавин, что и здесь, где-то близко, есть другой карательный отряд. Но чукотские удальцы не хотели уняться. «Я сам себе исправник», — со смехом сказал Атыкай. Он пролез таки в полог совсем, несмотря на тесноту. Его борцовые штаны были украшены пунцовой бахромой, а со спины свисала пушистая длинная кисть. Знак его удали в беге. Чем быстрее бежит человек, тем больше отходит от спины и выпрямляется кисть, пока она не станет совсем горизонтальной. «Понос пострашнее исправника», — припомнил один из лежащих дерзкую чукотскую поговорку. Ее общий смысл равняется нашей поговорке старого режима «Куда царь пешком ходит». Но чукчи вкладывает в эту поговорку больше насмешки и злости. Тнеськан покачал головой и ответил другую пословицей: «Два лица не имей, два зада не имей». Это означало, что не следует сражаться на два фронта. Чукотские воины ждали. «Там русские одни», — сказал Тнеськан, показывая на запад. «Тут русские другие. Какое нам дело мешаться? Собака с собакой грызутся, олень пусть не лезет». На следующее утро русские чукчи поехали дальше на запад. Русские ехали впереди на собаках, а чукчи на оленях хлынули сзади на версту. Их олени панически боялись собак. Но русские погонщики собак были арестанты, а чукчи на оленях — сторожа. Вторые каратели были близко. Деревянов из Алайхи приехал разговаривать с чукчами. Он привез, как некогда Митька Ребров, чай и табак, и сахар, и водку. А главное, он покупал не мясо, не олени, а пушнину. Пушнина оставалась давно в чукотских мешках, как ненужная мертвая ценность. И вот она ожила, как прежде, и стала покупать чудесную огненную водку. Чукотские сердца отвратились совсем от постылых соседей-паричан и обратились к ласковым пришельцам, несущим возрождение торговли. Деревянного нашли верст за 15 к западу на стойбище Вутеля. Он приехал на якутских оленях с военной охраной и собственной белой палаткой. Он был пьян. Всю ночь он пил с щукчами, обмывал лисиц и песцов, попавших к нему в руки из щукотских мешков. Он встретил пленных на дворе у входа в палатку. «Позвольте представиться», — сказал он с отрывистой икотой. «Капитан Деревянов, полковник, он же Матюшка Деревянный, как хрюшка пьяный». Наступило короткое молчание. «А вы кто такие?» — спросил Деревянов как-то неожиданно и резко. «Я священник с Колымы», — объяснил ему Кунавин. «А это учитель из школы». Он побоялся пред русским выдать за псаломщика какого-то чужого писа и назвал его учителем. «Учителя к черту!» — рявкнул Деревянов. «Только народ портят! А сюда вы попали зачем?» «От красных убежали», — с готовностью ответил Кунавин. «Не стерпели, убежали, мученья от них». Он говорил правду. От красных приходило для него постоянное мученье. Деревянов засмеялся. «Были красные», — сказал он, грозя пальцем. «Да ныне все вышли. А Вилова видел?» «Не видел», — ответил с тоской Кунавин. Он мысленно молился неизвестно кому — «Удачи, судьбе или Богу, пронеси, Господи!» Но в Бога он не верил, удачи знал немного, судьбы до сих пор не вощувствовал. И теперь она простерла над ним свою устрашающую руку. «А Вилова не видел», — сказал Деревянов с упреком. «А Вилов — орел!» «А я только ворон. Сам, видно, красный!» — рявкнул он. «Ты, вы!» И он протянул в его сторону обличающий палец. «Оба вы! Господи, помилуй, не мы! Священник, так где твоя ряса, облачение, книги?» И в ту же минуту Тнеськан и его чукчи поднесли и развернули мешки беглецов. Теперь Тнеськану было страшно и жаль арестованных, и он был бесконечно далек, чтобы присвоить из их багажа хоть единую нитку. «Облачайся!» — икнул Деревянов. И несчастный священник накинул поверх обычной дорожной одежды широкую рассвеченную ризу. «Молебен служи», — приказал Деревянов, — «нашему приходу и нашему воинству». И синими устами несчастный арестант стал возглашать установленные формулы. «Православному христолюбивому воинству многое лето, многое лето», — тянул Деревянов хриплым баском. «Капитану, полковнику, Матвею Деревянному, зело пьяному, многое лето!» Ловко возгласил «Спасибо!» Деревянов хлопнул в ладоши. Тотчас же из палатки вышел денщик с подносом. На подносе стояли бутылка и чайные стаканы, и горкой лежали галеты. Деревянов собственно рукою налил в стаканы неразведенный спирт. «Пейте!» — пригласил он гостей. Кунавин замялся перед спиртом. Он был петух не из важных. «Пей, жеребячья порода!» — ревнул Деревянов неистово. «Пейте, когда угощаю!» Особенно ужасен был этот внезапный переход от ласкового тона к неистовым крикам. Крики вылетали из его горла так же свободно, как шепот или смех. Он выпил свой стакан непринужденно, как воду, задумался и ждал. лицо его чернело, глаза загорали шальной и дикой угрозой.